Глава 23. Храм звезд. Возвращение молота. Танис и его друзья с речным ветром и Гилтоносом находились в палате страждущих, когда Харнфелл принес им весть о том, что молот найден. К этому времени и варвар, и эльф уже пришли в сознание и начали понемногу поправляться. Рейслин, в юности изучавший искусство врачевания, сам осмотрел больных, не очень-то доверяя местным целителям. Не найдя ничего особо серьезного, он посоветовал им оставаться в постели и ни в коем случае не пить никаких снадобий из тех, что дают им гномы. «Пейте только эту воду», — предостерег их маг. «Карамон сам набрал ее из колодца, и я могу поручиться за ее свежесть и чистоту». Харнфеллу явно не терпелось отправиться в Храм Звезд, но он оказался достаточно вежлив, чтобы расспросить бывших пленников о здоровье и принести извинения за столь жестокое обращение. Он поставил у их постели собственных телохранителей, наказав им сторожить человека и эльфа столь же тщательно, сколь они оберегали бы его. Теперь Танис мог оставить друзей со спокойной душой. «Ты веришь, что Флинт нашел молот Харроса?» — спросил Гилтонос. «Не знаю, что и думать», — протянул в ответ полуэльф. «И на что надеяться? Боюсь, что возвращение молота сулит больше проблем, чем решений». «Ты ходишь во тьме, полуэльф», — тихо произнес речной ветер. «Обратись к свету». «Я пытался», — сказал Танис, — «но он режет мне глаза». Ему не хотелось оставлять друзей, но он не мог находиться сразу в двух местах, а ему надо было отправиться в Храм Звезд и ждать возвращения Флинта, а в случае необходимости и защитить друга. Если он и вправду нашел молот Харроса, многие окажутся не прочь отобрать его у старика. Храм Звезд считался самым священным местом во всем Тарбардине, который для гномов был равнозначен всему миру. Жители Подгорного Королевства верили, будто в этом храме есть шахта, ведущая прямиком к месту обитания Риоркса. Шахту эту обнаружили еще во время строительства Тарбардина. Никто не мог определить, как глубоко уходит она в недра земли. Камни никогда не долетали до ее дна. Гномы, думая, что они просто не слышат шума падения, как-то раз бросили туда наковальню, зная, что эхо обязательно достигнет их ушей. Они прислушивались много часов и дней. Дни сменились неделями, недели месяцами, но до них так и не донеслось ни единого звука. Тогда-то местные священники и решили, что это ход, соединяющий Тарбардин с владениями Риоркса. Считалось также, что если у кого-нибудь хватит смелости подойти к краю и заглянуть вниз, то он увидит мерцающие огни чудесного божественного града, сверкающие словно звезды на ночном небе. Гномы построили вокруг шахты огромный храм, назвав его Храмом Звезд. Над шахтой нависала плита, служившая основанием для алтаря, посвященного Риорксу. Шахту обнесли высокой стеной, хотя никому из гномов не пришла бы в голову святотатственная мысль залезть или прыгнуть туда. Здесь они совершали самые торжественные обряды вроде заключения браков. Здесь давали детям имена и короновали великих королей. Гномы почитали свою святыню и приходили сюда, чтобы вознести смиренные мольбы и хвалу Риорксу. Но со временем, когда Тарбардин разросся, народ возгордился и стал считать ниже своего достоинства склоняться перед божеством. Их молитвы делались все требовательнее. В конце концов гномы начали писать свои пожелания на камнях и швырять их в шахту. Некоторые священники считали это богохульством и пытались убедить свою паству больше так не поступать, но гномы отказывались их слушать. Очевидно, в конце концов Риоркса все это утомило, и во время катаклизма потолок Храма Звезд обвалился, засыпав все входы. Гномы пытались расчистить завалы, но стоило им убрать хоть один камень, как с потолка летели новые, и в конце концов жители Тарбардина сдались. Восстановить храм смог только король Дункан. Он надеялся найти в нем Риоркса. С завалами решено было справиться с помощью червей-камнегрызов. Противники этого плана предостерегали короля, что черви прогрызут и стены, прежде чем погонщики сумеют их остановить, и в нескольких местах это и произошло. Однако дыры в стенах были быстро заделаны, а гномы вновь обрели возможность посещать храм. Но вопреки своим ожиданиям, король Дункан не нашел в нем Риоркса. Легенда гласила, что король распластался на плите и стал вглядываться в шахту, мечтая увидеть прославленные звезды, но не разглядел ничего, кроме тьмы. Все же он был убежден, что храм продолжает оставаться священным местом, в котором пребывает, если не само божество, то хотя бы память о нем. Он запретил бросать в шахту камни. В храме вновь стали проводиться службы и церемонии, и лучшего места, где таны могли бы засвидетельствовать возвращение молота, просто не существовало. Харнфелл молился, чтобы это произошло скорее, ибо Подгорное Королевство стояло на пороге смутного времени. Весть о чудовищных людях-ящерах в мгновение ока облетела все уголки Тарбардина. Гномы, в отличие от людей, не были склонны фантазировать, преувеличивать и искажать факты. Если гном попадался на том, что слегка приукрасил какую-нибудь историю, ему попросту переставали верить. Один единственный драконит, выпрыгнувший из подъемника, в людских рассказах мгновенно размножился бы до 6000 огнедышащих драконов. Но гномы, видевшие, как драконит спрыгнул с балкона Древа Жизни и спланировал вниз, рассказывали своим соседям эту историю без всяких преувеличений. Никто из подгорных жителей не знал, что думать об этом создании. Ясно было одно – чудовище, без сомнения, принадлежит к силам тьмы, но насчет того, что это за тварь, откуда она появилась, как и зачем проникла в Тарбардин, у каждого гнома имелись свои соображения. Впрочем, все сходились в одном – пока врата были закрыты, подобной нечисти в Тарбардине не видел никто. Потому на Таниса и остальных длинных стали смотреть даже подозрительнее, чем раньше. Сотни гномов наводнили девятую дорогу, все они стекались к храму звезд. Уже имело место несколько уличных стычек, и Харнфелл опасался, что подобное столпотворение может привести к массовому кровопролитию, особенно если в храм звезд ворвутся мятежники. Поэтому Тан Хайларов принял решение закрыть двери храма для простого народа. Только Таны и их телохранители должны были стать свидетелями возвращения молота. Увидев драконида собственными глазами, Харнфелл поверил в правдивость слов Таниса и его товарищей. Действительно, Тайвары предали Тарбардин силам Темной Королевы. Хайлара терзали опасения, что Риалгар, замыслы которого раскрылись, нападет именно сейчас. Армию Тайваров, более походившую на вооруженную толпу, едва ли стоило принимать в расчет, ведь войска Хайларов были хорошо обучены и дисциплинированы. Но полуэльф предупредил Харнфелла, что на Тарбардин готовятся напасть люди-ящеры. Если это было правдой, то, скорее всего, они выберут мишенью для своего удара именно храм ради того, чтобы завладеть молотом. Поэтому Харнфелл хотел, чтобы храм окружали войска, а не неуправляемая толпа. Тана также очень беспокоили Девары. Харнфелл был убежден, что если Ренс присоединится к Риалгару, а за ними стоят еще и силы тьмы, то даже молот Харреса не поможет спасти его народ. Тан Хайларов был гномом выдающегося благородства и мужества, чья твердость прошла испытание в это трудное для подгорного королевства время. Он с готовностью признал, что, поверив лжи Риалгара, неправильно судил о Танисе и остальных. «Я слишком долго прожил в заперти», — печально сказал Харнфелл. «Мне нужно снова увидеть свет солнца, вдохнуть свежий воздух». «Что сейчас действительно нужно, так это обратиться к Риорксу», — посоветовал Стурм. «Но думаю, что в глубине шахты его не найти». Харнфелл глубоко задумался. Как и большинство гномов, он часто клялся именем Риоркса, но никогда прежде не молился своему богу и поэтому не знал, что говорить. Ему пересказали речь удивительного гнома, появившегося в воротах долины Танов, суть которой сводилась к тому, что судьба Тарбардина висит на волоске. В конце концов, слова молитвы, которую произнес Харнфелл, вышли простыми, но совершенно искренними. «О, Риоркс, даруй мне мудрость и силу для того, чтобы поступить правильно». Он привел свои войска в состоянии боевой готовности, так же, как и Тан Дайваров Гнейс, который был согласен с Харнфеллом по всем позициям, за исключением вопроса о возвращении Риоркса. «Если бы бог и правда вернулся, — считал Тан, — то прежде всего явил бы себя Дайваром, ведь это они строили ему храмы и возводили алтари. А Гнейс до сих пор не получил от своего бога ни одного знамения». Танк Варов Туфа собственными глазами видел драконида и очень хотел его убить. Ему уже виделись монстры, пробирающиеся в Тарбардин по потайным ходам, и потому он послал на разведку своих подданных, хорошо знавших лабиринт подземных тоннелей. Каждый тан, пришедший в Храм Звезд, привел с собой тяжело вооруженных стражников. Харнфелл пригласил прийти в храм и длинных. В огромном квадратном здании имелось 4 входа, так что с любой стороны света можно было попасть в помещение, где находился алтарь. Это был круглый зал с огромной ямой посередине. Внутри ее чернела непроглядная тьма. А надо всем этим царил обширный купол. Точно над шахтой располагалось отверстие в потолке, что должно было символизировать бесконечность Божьего Царства. Алтарь Риоркса, возведенный из красного гранита, стоял на этом месте еще со времен короля Дункана. Жертвеннику придали форму наковальни и поместили на краю платформы, нависающей над шахтой. Таны поглядывали на алтарь с явным смущением, не зная, нужно ли делать какие-либо приношения по случаю возвращения бога. Никто из них не был уверен, что следует говорить и делать в подобной ситуации, Они боялись оскорбить какой-нибудь неуместной жертвой слывшего очень обидчивым бога, и потому, сняв шлемы, неловко топтались в стороне. Остальная часть огромного зала пустовала. Не было там ни тронов, ни кресел, ни даже скамеек. Те, кто входил сюда, должны были стоять в знак уважения перед божеством.